На Аристобула немедленно после описанного события напало раскаяние в совершенном братоубийстве, а затем он впал в болезнь. Рассудок у него помрачился от постоянно испытываемого позыва к тошноте, а внутренности его жестоко болели, так что он даже харкал кровью. Мучимый угрызениями совести по поводу вины своей, Аристобул разразился потоком слез и громко застонал. «Итак, Господь Бог не забыл такого нечестивого и дерзкого поступка моего, и вот меня сейчас постигает кара за убийство родного мне человека. Доколе же бесстыжее тело удержишь ты в себе душу, запятнанную кровью брата и матери, почему ты не выпускаешь ее, но по частям приносишь мою кровь в жертву убитым?» Конец цитаты. Это были его последние слова, с которыми он умер, успев процарствовать один только год. По природе своей он был человеком мягким и очень застенчивым, как о том свидетельствует от имени Тимогена и Страбон. Другими словами, согласно Флавию, Аристобул был мягким, совестливым и застенчивым человеком, и, напротив, Соломея была коварной и властолюбивой женщиной. При таких характеристиках вряд ли приходится сомневаться, по чьей инициативе были насильственно захвачены бразды правления. Братья Аристобула упрятаны в тюрьму, и мать царственной фамилии уморена голодом. Можно даже предположить причину свержения Соломеи своего мужа. Известно, что позже, выйдя замуж за Янная, царица родила двух сыновей, наследников престола. Однако от Аристобула у нее не было сыновей, и к 37 годам у Соломеи появилась, как мы показали выше, только дочери. При ненасытности властолюбия царицы и ее неуемной энергии в обустройстве династического могущества вполне можно допустить, что она пошла на тяжкое преступление. В качестве виновницы смерти Аристобула Иосиф Флавий прямо не называет Соломею, свою прапрабабку, но его свидетельство об этом в целом весьма красноречиво. По завершении главы о царствовании Соломеи Флавий дает ей следующую примечательную характеристику. Это была женщина, ничем не уступавшая, несмотря на свой пол, мужчине по силе характера. Преисполненная ненасытным властолюбием, она в серьезнейших положениях жизни явила на практике доказательство того, как тверда была ее воля и как неразумны мужчины, терпящие крушение в государственных делах. Так как она всегда придавала большее значение настоящему, чем будущему, и на первом плане ставила неограниченную власть свою, она не заботилась ни о прекрасном, ни о справедливом. Конец цитаты. Вряд ли стоит удивляться, что при такой супруге тихий и мягкий Аристобул, тем не менее, как пишет Флавий, в Иудейской войне, восстановил в стране царскую власть. Он был первым, кто 471 год и 3 месяца спустя после возвращения народа в страну из вавилонского пленения водрузил на свою голову царский венец. Итак, описывая события после смерти первого царя, Флавий говорит, после смерти Аристобула жена его, Соломея, освободила из оков братьев своего покойного мужа и объявила царем Янная Александра. Примечание: Александру Яннаю в то время шел 22 год, а Соломее 37. Получив после смерти Аристобула царский престол, Яннай казнил того из своих братьев, который сделал попытку лишить его царской власти. Другими словами, новый царь начал свое правление, как и предыдущий муж Соломей, с казни родственника. О начале царствования Александра Яннея существует также рассказ Синцелла, который, как предполагается, восходит к древнему источнику, независимому от Иосифа. Яннай убил остальных своих братьев и родственников, не оставив никого из всего рода, поэтому от него и отложились все города Иудеи. Примечание цитируется по греческие и римские авторы о евреях и иудаизме, комментарии Штерна. После воцарения и принятия сана первосвященника Александр Яннай сразу отправился в военный поход за новыми территориями, а Соломея и Симеон, надо полагать, остались править страной. Историки сообщают интересную деталь в жизни Иудеи. В это время или еще при жизни Аристобула Соломея стала впервые в еврейской истории чеканить собственные монеты. Примечание: Грант. История древнего Израиля. Историк Грант отмечает, на ней, монете, были как греческая, так и еврейская надписи и изображение якоря, нееврейского символа моря. Эта композиция, имитировавшая селевкидские монеты, с гордостью напоминала, что Александр Яннай, Ионатан, смог распространить свою власть фактически на все иудейское побережье, на весь путь из Египта до горы Кармель. Конец цитаты. Данное событие, может быть, и не вызвало бы наш интерес, если бы не одна деталь, связанная с денежным оборотом в Иудее.